Жила-была девушка по имени Перла, жемчужинка. Жила она в рыбацкой деревушке Святой Марии под горой, в герцогстве Астурия. Как-то летним днем она сидела во дворе со своей сестрой и укладывала в бочонки вяленую рыбу, съестной припас на всю зиму до самой весны. Вот тут-то сестра к ней и полезла с советами. «Верно говорю, глупишь ты, Перла, что не идешь за Эркюля. Послушала бы меня. Мы не богаты, да и ты не блещешь ни красотой, ни умом. Вот взяла бы, что ли, Эркюля. Все равно никто другой не позарится на тебя». Перла покраснела, стиснула зубы и уставилась на свои руки, пересыпавшие солью сушеную рыбу. Ее сестрица вышла за самого здоровенного из деревенских олухов и уже родила ему двоих маленьких дочек. От обиды у Перлы перехватило горло. Потом на языке вскипела пара-тройка жгучих высказываний. Она вскинула глаза, приготовившись дать какой следует словесный отпор, и увидела, что сестра смотрела мимо нее, на дорогу, и рот у нее постепенно раскрывался от изумления. «Господи всеблагий!» Сестра подхватилась на ноги и, размахивая руками, побежала прочь из тесного круга домиков к берегу, куда ушли их мужчины. Оставшись одна, Перла медленно поднялась, неотрывно глядя на вереницу нарядных всадников, скакавших в ее сторону по дороге. Вот один вырвался вперед. Он размахивал палкой. «Поди!» — крикнул он. «Поди, ниц, дура, на землю перед лицом герцога!» Перла упала на колени, продолжая снизу вверх таращить глаза. Всего здесь было с полсотни всадников, но она смотрела лишь на передних. Они были в кольчугах и длинных накидках, красиво расшитых золотом и серебром, в латных башмаках со шпорами, а великолепные кони под ними так и лоснились. У того, что ехал посередине, красовался на шлеме золотой обруч. Всадник вытянул ее палкой по спине. «Сказано тебе, наземь!» «Так я ж на земле!» — всхлипнула она и закрыла руками голову. «Все вы там! Подите ниц!» — заорал глашатай. Перла услышала голоса позади и поняла, что успели собраться жители деревни, а значит, она была уже не одна. Вот и хорошо. Тут заговорил другой рыцарь, почти как священник, декламирующий наизусть. «Слушайте, люди рыбы и моря, жители деревни, названной по имени Святой Богоматери, знайте же, что его высочество герцог обнаружил, что здесь живут лучшие рыбаки его страны. За последние годы в этой деревне вылавливали больше рыбы, чем где-либо еще». Народ ответил приветственными криками, но не слишком уверенно. Язычный голос продолжал вещать. «А посему герцог решил отныне взимать с вас удвоенные налоги, и мы явились забрать то, что вы нам задолжали». Приветствия сменились ошеломленным безмолвием. Перла, съежившаяся на земле, оторвала взгляд от собственных пяток и посмотрела на жителей, сгрудившихся позади. Большинство уже стояло на коленях. Теперь их примеру последовали и все остальные. На обращенных вверх лицах читалась мольба. Только брат Перлы, Марка, вышел вперед. Пройдя мимо сестры, он в одиночку встал перед герцогом и сказал: «Государь, такое нам не по силам. Мы и так уже отдаем тебе большую часть улова. На что ж мы жить-то будем?» Перла осторожно глянула из-под рук и увидела прямо перед собой герцога. Его конь беспокойно перебирал копытами. Стремена были отделаны узорчатым серебром. Черпак и поводья украшены бахромой. А за спиной толпилось столько всадников, что Перла и пересчитать не надеялась. Она стала прикидывать, куда ей бежать, когда все они ринутся вперед. «Ну так ловите рыбы побольше!» проговорил герцог сквозь зубы и махнул рукой. Его рыцари тронули коней и порысили вперед. Какое-то мгновение брат Перлы стоял в прежней позе. Ноги широко расставлены, в одной руке шапка, другая вытянута в умоляющем жесте. Потом и он шарахнулся назад и упал на колени. Рыцари рассеялись по деревне, и начался грабеж. Перла, низко пригибаясь к земле, бросилась бежать в сторону ближнего леса. Когда они удалились, увезя все подчистую, а сумевшие удрать женщины и девушки вернулись к своим разоренным домишкам, жители собрались все вместе, как обычно собирались по вечерам. Зажгли костер под защитой утеса и принялись готовить еду из того, что у них осталось. Перла крепко обнимала сестру, которой не удалось сбежать от налетчиков. Люди герцога поймали ее и малышек, и, вымаливая им жизнь, она позволила себя обесчестить. Теперь она без конца повторяла, что спасла своих девочек. Те, знай, всхлипывали, утираясь юбчонками, а муж старательно обходил ее взглядом. Эркюль, за которого прочила Перлу сестра, сидел с другими мужчинами позади Марка. Эркюль не сделал сегодня вообще ничего, даже не возвысил голос в бесполезной мольбе, как брат Перлы. Она опустила глаза и еще теснее прижала к себе сестру. Сгустились сумерки, и лишь свет костра отгонял тьму. Обычно, когда они вот так собирались, деревенские лакомились вином, беседовали и смеялись, пели старинные песни и вспоминали случаи из минувшего. На сей раз все было иначе. Люди хмуро жались к огню, обдумывая случившееся. «Нельзя тут оставаться», — сказал кто-то, и ответом ему было одобрительное ворчание с разных сторон. «А куда идти-то?» — возразил другой голос. «Всюду сыщется кто-то на вроде нашего герцога». Перла стиснула плечи сестры, начиная сердиться. Не по чину женщине высказываться прежде, чем успеют выговориться мужчины. Но сколько можно слушать всякие глупости? Одни предлагали спрятаться, другие — бежать неизвестно куда, третьи — сменить рыбацкий промысел на что-то другое. Старый Джунио, к примеру, вовсе заявил: «А останем-ка мы пиратами». И тогда поднялся Марко. Он был невысок ростом, но очень широкоплеч, а гребля и забрасывание сетей наделили его бычьей силой. Сердечко Перлы забилось чаще. Как отважен ее брат! Как разумен! Сейчас он произнесет слово, которое положит конец всем пререканиям, даст на все вопросы ответ. Когда он встал, все разговоры и вправду умолкли. Марка здесь уважали. Он сказал: «Надо нам взять еще один богатый улов, прежде чем наступит зима. В этом году герцог сюда не вернется. Он полагает, что обобрал нас до нитки. И если мы еще раз вытащим полные сети, все будет наше, и этот улов поможет нам выжить». «Рыба уже ушла», — проговорил кто-то из стариков. «В это время года рыба у наших берегов ловится плохо». «Это у наших», — ровным голосом продолжал Марко. «И южнее, где рыбачат все остальные. Но на севере, где берег поворачивает к востоку, всегда ходят несметные косяки». Люди принялись возбужденно переговариваться. Резкий возглас прервал общий гул. «Слишком опасно!» «Не зря то место называется драконьей пучиной», — сказал кто-то еще, и на сей раз голос был женским. Перла удивленно оглянулась и увидела, как, придерживая юбку, поднялась одна из рыбачек. Тут встал Эркюль. «Другие рыбачьи флотилии взаправду избегают соваться в те воды», — заявил он. «Но я слыхал, будто рыбы там и вправду полно. Хотя и рифов тоже хватает». И он покосился на Перлу, убедиться, что она все видела и слышала. Даже грудь слегка выпятил. «Тот мыс подвержен жестоким штормам», — хрипло выкрикнул зять Перлы. «А под утесами, сказывают, бушует водоворот. И течение там скверное. Поэтому в ту сторону никто и не суется». «И небось, не без причины, намного миль от северного мыса нет ни одной деревни». Марко стоял, подбоченившись, ожидая, пока стихнет гвалт. Как только сделалось тихо, он сказал: «Ну, конечно. Проще ведь взять рыбацкие ножи, багры и остроги, напасть на герцога и его рыцарей и отбить у них нашу добычу». Он пожал плечами и улыбнулся. Никто ему не возразил. При свете костра Перла хорошо видела, как они переглядывались и опускали глаза. И рыбаки, и их жены. Потом воцарилась долгая-долгая тишина. И Марко сказал: «Стало быть, обловим драконью пучину». Зять Перлы воздел руки над головой и отступил прочь, назад из общего круга. «Нет уж», — сказал он, — «это без меня. У меня жена и дети, знаете ли. Лучше уж я в лесу жить с ними стану». Марко огляделся. Его взгляд был точно сеть, раскинутая над головами. «Ну?» — спросил он. «Еще трусы есть? Кого еще пугают слухи и бабкины сказки?» Какое-то время люди молчали. Мужчины переглядывались, кто-то покачивал головой. И тогда Перла вскочила на ноги. «Я с тобой, Марко! Если больше никто не отважится, с тобой пойду я!» Марко широко улыбнулся ей и протянул руку. «Есть тут?» – зычно спросил он. «Кто-нибудь храбрее этой девчонки? А, мужики, позволите девочке подавать вам пример?» «Я с тобой!» – первым крикнул Эркюль. После этого остальных как прорвало. «Я с тобой! И я тоже пойду!» Почти каждый, за очень небольшим исключением, рвался вперед. Но когда отгремел первый восторг, люди начали оглядываться и переминаться, а на лицах появилась печать заботы. Марко с улыбкой оглядывался, положив руки на бедра. «Вот и хорошо», — сказал он. «Завтра и отплываем. Туда не меньше 2 дней ходу». «Красиво-то как!» – пробормотала Перла, вздрагивая от холода. Перед ними раскинулось побережье. В северной стороне вода густо синела. На мелководье синева становилась бледнее, а сам берег очерчивала дуга кремового песка. Ветер дул с запада, но мыс загораживал ему дорогу, и берега достигали лишь мелкие безобидные волны. В неглубокой сине-зеленой воде видны были скалы. Лодка как раз проходила над одной из таких. Угловатый камень густо оброс водорослями. Они колыхались, а среди них так и сновали рыбешки. А вот широкое лукоморье было совершенно пустынно. Ни деревеньки, ни единого домика, нигде ни дымка. Только с одной стороны, точно сторожевая башня, громоздился утесистый мыс. Со стороны суши к нему примыкали крутые зеленые склоны, а дальше вздымался увенчанный снегами горный хребет. И по всей длине пляжа, там, куда прибой выносил обломки и мусор, валялись шпангоуты и бортовые доски разбитых лодок, деревянные останки, выбеленные солнцем и временем. Иные выглядели в придачу и обгоревшими. И взгляд, брошенный в прозрачно-синюю глубину, открыл Перле разбитую корму и обломок лодочной банки, выглядывавшие из песка. И полное безлюдье. Ни человека. Кроме них, новоприбывших. Над головами рыбаков с криком пронеслась чайка, и Перле на миг померещилось в ее крике что-то вроде предупреждения. Марко, между тем, деловито распоряжался. «Ты, Перла, ступай на берег устраивать лагерь. Надо было нам прихватить еще женщин тебе в помощь. Но к вечеру мы вернемся и все доделаем, чего ты не успеешь. Эркюль, Джунио, готовьте кассети». Он прижал руки рупором ко рту, отдавая приказания другим лодкам. Перла ухватила его за плечо. «Не пойду я на берег», — сказала она. «Я в такую даль ехала, не за тем, чтобы смотреть, как люди работают». Рыбаки кругом них стали смеяться, подталкивать друг дружку локтями. «Марко», — сказал старый Джунио, — «надеюсь, сетями ты лучше управляешься, чем с сестрой». Люди заржали уже в открытую. Перла застыдилась и опустила глаза. Ей подумалось, что она поставила в глупое положение и Марко, и себя. Но брат взял ее за подбородок и заставил поднять голову. Он улыбался. Потом сказал: «Да, пожалуй, лучше будет тебе идти вместе с нами за рыбой». И, оглянувшись через плечо на другие две лодки, успевшие подойти близко, добавил: «Не забуду, как ты всей деревне показала пример отваги». Эти слова сразу отбили у остальных охоту смеяться. Эркюль и Джунио занялись бочками, где хранились рыболовные сети, а Люкка и тощий паренек по имени Греб сели на передние банки и спустили на воду весла. Перла помедлила, раздумывая, чем заняться. Марко взял ее за руку и повел с собой на корму, к рулю. Другие две лодки прошли вровень с ними, пересекая залив с запада на восток. Сторожевой мыс высился позади, нависая над пустым лукоморьем. Марко окликнул гребцов, и те подняли весла. Теплое солнце играло в волнах. Глянув за борт, Перла увидела необозримые косяки рыб, и каждая в руку длиной, неторопливо двигавшиеся в воде. Рыбаки растянули позади них сеть, и Марко медленно повел лодку, правя так, чтобы не пугать рыб ее тенью. Громкий крик Джунио заставил всех подскочить. Старик отчаянно дергал сеть, а Эркюль рядом с ним тоже кричал: «На помощь! На помощь!» Двое гребцов подхватились с банок и с ревом налегли на сеть, пытаясь вытащить добычу. У Марко вырвался восторженный вопль. Он сунул Перле румпель и тоже бросился помогать. Она схватила румпель обеими руками и оглянулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как мужчины обрушивают в кормовой трюм серебряную плещущую лавину. Марко поспешно вернулся к сестре, сияя. Его лицо лучилось азартом. «Я знал, у нас все получится!» Сев на кормовое сиденье, он выхватил у Перлы румпель и возвысил голос, отдавая приказы. «На весла! На весла!» Перла оперлась ладонями о планширь. Поодаль виднелись две другие лодки. Там тоже вываливали в трюмы улов. Крохотные людские фигурки размахивали руками, ослабленные расстоянием голоса так и звенели. Марко переложил руль. «Вперед! Под самый мыс, где заветрие! На весла!» Лодка, отягощенная рыбой, шла теперь совсем по-другому. И даже Перла это чувствовала. Люди гребли мощно и радостно. Люкка в перерывах между ударами весел умудрился даже выпутаться из рубашки. Волны так и сверкали под солнцем. Но когда лодки приблизились к мысу, утесистый кряж встал на пути солнечных лучей, и тень покрыла пучину. Марко отдал команду, и рыбаки, спрятав весла, занялись сетями. Другие лодки их быстро нагнали. Перла поднялась на ноги. В этот раз она тоже собиралась помогать вытаскивать сети. Встав, она ощутила, как легонько покачнулась под ней лодка. «Джунио, бросай!» — крикнул Марко. «Я!» Джунио балансировал на самой корме, держа свернутую сеть. Он обратил в сторону Марко побелевшее лицо. И лодка принялась скользить в сторону. Марко дико закричал, а Перла двумя руками вцепилась в планширь. Лодка уже неслась по краю водоворота. В центре его вода проваливалась куда-то вниз, и крутящаяся воронка все расширялась. Лодка прыгала и раскачивалась. Она была теперь на полпути в глубину. «Марко! Марко!» — крикнула Перла. «Что делать?» И вот тогда-то из центра водоворота появился дракон. Его рогатая голова поднялась высоко в воздух. Длинная шея выгнулась дугой, плечи раздвигали несущиеся потоки воды. На какое-то мгновение мужчины в лодке Перлы застыли, как изваяния, глядя вверх. Потом Марко кинулся к мачте, к которой был привязан острый багор. «Перла, назад!» Она шарахнулась, но красная рогатая голова уже поворачивалась к их лодке. Длинные челюсти разомкнулись, и из глотки вырвалось зеленое пламя. Огненный шар ударил в передние банки, и те вспыхнули, как сухие дрова. Перла прыгнула за борт. Она поплыла прочь, но водоворот подхватил ее. Как она ни барахталась, ее неумолимо затягивало в воронку. Чудовище нависло прямо над ней. Оно было неправдоподобно громадно, и по его чешуе стекала вода. Перла увидела, как голова на длинной шее метнулась вниз и снова вскинулась, держа в зубах человека. Она завизжала от ужаса. Это был Люкка, рыбак с ее лодки. Дракон подбросил его так, что Люкка перевернулся вниз головой и, поймав в воздухе, проглотил. И снова опустилась громадная голова. Опять мимо Перлы. Она отчаянно боролась с сумасшедшим течением, пытаясь выбраться из водоворота, но ее упорно затягивало вниз, все ближе к дракону. Слуха девушки достиг страшный вопль. Она увидела, как пошла вверх кленовидная голова, и в зубах снова извивался человек. Каприз водоворота подтащил Перлу вплотную к боку дракона. Ее пальцы прочертили по гладким красным чешуям, ища опоры. Она увидела над собой спинные шипы дракона, нависавшие подобно гигантским колючкам, и, дотянувшись, ухватилась за один из них. А чудовище продолжало расти из воды, так что Перла, вцепившаяся в шипы, поднималась все выше. Всюду кругом бушевала вода. В ней барахтались рыбаки, кто-то с криком воздевал руки, кто-то силился уплыть. Дракон ловил их одного за другим. Голова на длинной гибкой шее, знай, металась туда и сюда. Перла обвязала шип своим поясом, чтобы крепче держаться. Она увидела под собой Марка, плывшего по самому краю водоворота, и хотела крикнуть ему, но брата скрыло облако пара. Дракон снова дохнул огнем, и последнюю лодку охватило пламя. Перла держалась за шип, благо тот был толще древесного сука и гладкий, точно полированное золото. Желудок скрутило узлом, руки и ноги сводило судорогой от страха. Она не сомневалась, что Марка был мертв, как и все остальные. Чудовище резко повернулось, и Перла так ударилась о шип головой, что перед глазами все поплыло. Наверху закружилось небо, а дракон внезапно начал погружаться в пучину. Это привело Перлу в себя, и она принялась лихорадочно отвязывать пояс, но мокрый узел никак не желал слушаться. Дракон нырнул, и, летя на его спине сквозь темно-зеленую воду, Перла все силилась стащить петлю пояса с гладкого шипа, но и это у нее не получалось. Последний раз набрав легкие воздуха, Перла погрузилась с головой. Мимо понеслась вода. Они уходили вниз, в кромешную темноту. Перла посмотрела вверх и увидела безвольное тело, качавшееся там, наверху, в быстро удалявшемся пятне света. Потом дракон свернул в сторону. Должно быть, в подводную пещеру или тоннель. Свет исчез окончательно. Несясь неведомо куда на драконьей спине, Перла даже не думала, куда она движется. Ей нужен был воздух. Ее легкие горели огнем. Темная вода вихрилась у ее лица. Она судорожно стискивала шип, и ее тело пласталось в воде, увлекаемое движением могучей твари. «Воздуха!» «Досчитаю до 10», — сказала себе Перла, — «и все». Она начала считать, добралась до 10 и начала заново. Легкие жгло. Она не видела ничего. Совсем ничего. Перед глазами вспыхивали и гасли огни. К горлу подкатывала тошнота. В это время дракон пошел вверх, поднимаясь к поверхности. Перла продолжала считать про себя, в который раз, чтобы на счете 10 уже точно сдаться и вдохнуть воду. На счете 8 она вырвалась из воды к воздуху и свету. Перла со стоном перевела дух и, держась за шип, принялась оглядываться кругом. Ее трясло. Они находились внутри скального мыса, в каком-то подводном проходе, соединявшемся с морем. И этот проход выводил в небольшую лагуну, стиснутую отвесными скалами. Дракон пересекал ее, направляясь к небольшому буроватому пляжу. Перла вцепилась в свой пояс и с облегчением обнаружила, что в бешеной подводной гонке он совсем истрепался. К тому времени, когда дракон достиг мелководья, Перла сумела разорвать пальцами ткань. Освободившись, она съехала с чешуйчатого красного бока и выбежала на песок. Нависшие утесы сразу показались ей невозможно высокими и неприступными. Правда, повсюду виднелись расселины и пещеры. Перла нырнула в ближайшую нору и постаралась забиться как можно глубже. Увы, всего через несколько футов стены сошлись, образуя тупик. «Ну ладно», — сказала она себе, — «здесь он меня вряд ли достанет». И осторожно подобралась к выходу, чтобы видеть берег. Дракон лежал прямо против нее. Его голова находилась едва ли в десятке футов от входа в пещерку. Было похоже, что ее присутствие от него не укрылось. Однако он лежал неподвижно, расслабленно вытянувшись на песке, сытый и полусонный. Перла прислонилась к стенке пещеры и стала рассматривать чудовище. Красная рогатая голова лежала к ней в полоборота. Глаза в золотых ободках были полузакрыты. Широкие ноздри тоже мерцали золотом, и их рисунок показался ей нелишенным изящества. Длинная шея росла из мощнейших плеч, каждая чешуя на которых могла бы покрыть дом. Сонный дракон вытянул вперед лапы, выпустив изогнутые когти. Массивное тело покоилось поперек пляжа. Хвост мокнул в воде, а на одном из спинных шипов задержался обрывок сети. Перла наблюдала за чудовищем, пока позволял свет. В какой-то момент, не просыпаясь, дракон легонько рыгнул зеленоватым огнем, чуть разомкнул челюсти и наружу выкатился небольшой круглый камешек. Потом высунулся длинный красный язык, облизал пасть, и дракон уютней зарылся в песок. Солнце спустилось за скалы. «Удеру ночью», — подумала Перла и стала подбираться к выходу из пещерки. Как раз когда она оказалась в створе устья, ближний к ней глаз чудовища приоткрылся, светясь в темноте, и уставился на нее. Волосы у Перлы поднялись дыбом от ужаса, и она мигом исчезла в своей норе. Ей даже послышалось басовитое урчание за спиной. Она расплакалась. Она лила слезы по Марка, Люкка и остальным. Но и по себе тоже, ибо понимала, что влипла, и влипла крепко. В конце концов она задремала и сумела чуть-чуть поспать. Когда она вновь открыла глаза, было утро. Голод и жажда вновь заставили Перлу высунуться наружу. Дракон после вчерашнего не исчез. Он стоял на берегу, глядя куда-то в сторону. Утренний свет озарял и подчеркивал ало-золотое великолепие его тела. Красные чешуи, чуть темневшие по краям, сверкающие шипы вдоль хребта. Потом голова с длинными узкими челюстями развернулась в ее сторону, покачиваясь на вытянутой шее. На широком лбу между глазами сиял золотой диск. Сами глаза были размером с бадьи для стирки. Они горели алым, переливаясь червонными искрами в своих золотых ободках. И тут дракон подал голос. Он был до того низким и мощным, что Перл слышала его словно бы даже не ушами, а непосредственно сквозь кости черепа. Он сказал ей: «Почему бы тебе не выйти оттуда, чтобы я смог тебя съесть?» «Пожалуйста, не надо меня есть», — ответила Перла. «Почему нет? Ты там умрешь все равно». Эти слова сопроводил холодный смешок. «Ха-ха-ха! К тому же ты так исхудаешь, что и выковыривать тебя будет невыгодно. Скажи лучше, что ты мне дашь, если я тебя не съем? Может, тебя кто-нибудь выкупит?» Она стояла возле устья пещерки. Руки у нее похолодели от страха, ладони взмокли, горло перехватило. Ни у кого в их деревне нет средств для выкупа. Если она вообще выживет, ее деревня, лишившаяся, почитай, всех мужчин. Перла принялась судорожно вспоминать, что она могла делать сама. Прясть и ткать, шить и готовить, воду таскать. «Ты умеешь танцевать или петь?» «Я...» — дракон перебил. «Расскажи мне что-нибудь занятное». У нее пробежал по спине холодок. «Занятное?» — повторила она. «Если твоя история мне понравится, я тебя есть не стану», — пообещал дракон и устроился на песке, покошачьи подвернув передние лапы. Он ждал. Перла судорожно сглотнула. Все деревенские побасенки были старыми, говоренными, переговоренными по десятку раз. Например, бессмертная эпопея о глазе Пандана, про то, как старик лишился его, подглядывая сквозь замочную скважину за женщинами, мывшимися в бане. Перла вмиг ощутила, что подобное повествование не удовлетворит дракона, а стало быть, и жизнь ей не сохранит. Он терпеливо ждал, устремив на нее взгляд чудных глаз. Тут до нее дошло, что с того момента, когда она услышала его голос, чудовище было для нее именно он. Это обстоятельство неожиданно подало ей расплывчатую идею. Она уселась в устье пещеры и, кое-как усмиряя колотящееся о ребра сердце, начала. Жил-был король. Это был очень злобный король. Ну да, вроде герцога. Ум Перлы судорожно перебирал возможные варианты. Он Он старался отобрать у своих подданных все их добро и многих убил. Но у него было одно единственное, что он любил – его прекрасная дочь. И Перла принялась подробно описывать эту прекрасную дочь, давая себе время выдумать хоть какое-то продолжение. Дракон хранил полнейшее молчание. Его глаза неотступно следили за Перлой. Длинная пасть едва заметно улыбалась. Король так ревниво оберегал свою дочь, что велел заточить ее в башню у моря. Сюжет быстро обрастал подробностями у нее в голове, и в голосе Перлы прибавилось уверенности. Она во всех деталях обрисовала и башню, и свирепые морские шторма, и солнечный свет в ясные дни, и птиц, что прилетали к окошку заточенной принцессы и пели ей свои песенки. Так и жила она там одна одинешенька, подпевала птицам, и день ото дня все хорошело. Но ни один мужчина не мог любоваться ее красотой, только отец. Однако потом настал день, когда возле башни появился принц. Перла сделала этого принца похожим на Марка, таким же сильным, честным и мужественным. Наверное, теперь ее брат был мертв, и его плоть переваривалась в брюхе дракона. Вот этого самого. От такой мысли голос Перлы дрогнул, но она совладала с собой. Она наделила принца рыжим боевым скакуном и рыжими волосами, и дракона это, похоже, позабавило. Принц услышал, как пела королевская дочь, и вскарабкался по стене башни к самому ее окошку. Они сразу полюбили друг дружку, потому что она была прекрасна и чиста душой, а он хорош собой, смел и правдив. Но принц не успел похитить ее и увести на свободу, потому что в это время в комнату ворвался король. Тут дракон чуть заметно завозился на песке, и Перла даже наклонилась в его сторону, видя, что он попался на крючок. Король вбежал с мечом наголо, принц же был безоружен, и хотя он отчаянно отбивался, король вскоре его победил. Дракон зарычал. Перла продолжала ровным голосом, стараясь не обращать внимания на его рык. «Нет, король его не убил. Вместо этого он сказал принцу: «Ты ловок, как ящерица. Ты одолел стену неприступного замка. Значит, быть тебе величайшей из ящериц». И, сказав это, король превратил его в дракона и зашвырнул далеко в море. Дракон вскинул голову и заревел. Не на Перлу, а так, в небеса. Потом снова припал к песку. Его глаза горели огнем. «А принцесса?» — громыхнул его голос. «Что стало с принцессой?» Перла приготовилась удирать в глубину пещеры, если следующий поворот истории ему вдруг не понравится. Глядя дракону прямо в глаза, она проговорила: «Сердце принцессы было разбито. Она сбежала от своего отца». «Ну и хорошо». «И вот теперь она скитается по всему миру, разыскивая своего принца. Только любовь может превратить его из дракона обратно в человека. Но с каждым днем принцесса приближается к старости, а дракон, он все больше становится драконом, и в нем все меньше остается от принца». Перла напружинилась всем телом, готовая отскочить назад. Но глаза дракона так и сияли. Его губы растянулись, обнажив длинные кинжалы зубов, и он кивнул ей. Потом повернулся и нырнул в воду лагуны. Одолеваемая любопытством, Перла вышла на прибрежный песок. Там сбегал со скал ручеек, образуя небольшой водопад. Перла утолила жажду и стала искать выход из лагуны. Увы, скалы окружали ее сплошной отвесной стеной. Между тем, по мнению Перлы, слишком скоро заколебалась и закружилась вода. Возник водоворот, и из него высунулась голова дракона. Чудовище подплыло к берегу и выбралось на песок. Дракон держал в зубах большого морского окуня, еще бившего хвостом. Он бросил рыбину на землю. «Погоди!» Таким голосом могла бы заговорить ожившая бронза. Дракон откинул голову и коротко ударил огнем, на несколько мгновений окутавшим окуня. Перла пугливо подошла, опустилась на колени и тронула тушку рукой. Та оказалась запечена, причем как раз в меру. Перла ободрала кожу и стала есть горячее, распадающееся пластами белое мясо. Вкус был восхитительный, хотя и чуть рисковатый. Дракон устроился поблизости. Он лежал по собачьи, вскинув голову и плечи над вытянутыми передними лапами и, выгнув длинную шею, наблюдал за девушкой. Когда, насытившись, она облизывала пальцы, он свернулся кругом нее в кольцо, уложив голову на лапы. То ли объятие, то ли живая тюрьма. Огромный глаз моргнул, переливаясь золотом и рубином. «Расскажи еще». После этого дракон позволил ей бродить по лагуне, с условием, что Перла по первому его требованию будет выдавать очередную занятную байку. И она неустанно сочиняла истории о драконах, принцессах и неправедных королях. Были там, конечно, и принцы – добрые, прекрасные, благородные и честные, мужественные братья-принцесс. Перла меняла персонажей местами, переносила тех же людей из одного повествования в другое. Она всячески старалась разнообразить сюжеты, но в ее собственных глазах они по сути своей были все одинаковы, ибо рассказывали об одном – о тоске по дому, о несбыточном желании быть среди тех, кого любишь, кому принадлежишь всей душой. Однажды во второй половине дня Перла сидела на солнышке, мечтая о возвращении на родину, и так распереживалась, что по щекам ее полились слезы. «Что случилось?» – поинтересовался дракон. «Ты съел моего брата», – с горечью проговорила она. «И всех моих домашних». Невозмутимый дракон ответил гортанным басовитым смешком. «Вы же рыбу едите? Что-то я не видел, чтобы ты о братьях каждой рыбины горевала». Перла отмела мысль о рыбе, которой питалась всю свою жизнь. «А у тебя?» – спросила она. «Разве нет семьи, родного племени? Откуда ты явился сюда?» Ей показалось, что вопрос его удивил. Громадные глаза вспыхнули алым, точно горящие головни. «Я был здесь всегда», – сказал он. Однако взгляд все же отвел, а на длинной змеиной физиономии появилось выражение некоторого смущения и даже растерянности. «Ну, когда-то нас было больше, но не намного». И, отвернувшись, дракон соскользнул в воду лагуны, скрывшись из виду. Как правило, в течение дня он отсыпался на солнышке или спускался в воды лагуны и надолго пропадал неведомо где. Нетрудно было догадаться, что он уплывал сквозь тоннель в открытое море. В эти часы Перла бродила по берегу и пила воду из водопада, что спрыгивал с вершины утеса и сверкающими потоками убегал в море. Под скальной стеной зрели ягоды, в песке можно было поймать краба, найти моллюсков и водоросли, и все это шло Перле в пищу. Гуляя, она сочиняла все новые истории, запоминая впрок отдельные повороты сюжета, которые не удавалось сразу пристроить на место. Иногда она встраивала их в одно великое повествование, которое, как понимала Перла, она никогда не расскажет дракону. Это была повесть о девушке, которую похитил дракон и которую в итоге освободил доблестный принц. Когда дракон возвращался, он всякий раз приносил ей рыбину и запекал ее своим огненным дыханием. Какой бы породы ни была его добыча – морской окунь, мелкий тунец или даже акула – сочное мясо получалось неизменно пряным, чуть рисковатым. Если охота дракона бывала удачна, он отрыгивал камни – от мелких с горошину до крупных, размером с кулак. Это были прозрачные куски окрашенного хрусталя – алые, синие и зеленые. Если же ему не удавалось как следует утолить голод, он жаловался, ворчал и, облизываясь, бросал на Перлу несытые взгляды. Красные глаза становились злыми. Он принимался вслух рассуждать, а не слопать ли ему Перлу. Длинный язык алчно обметал губы. «И на что мне слушать тебя?» Держась очень прямо, сказала ему девушка и направилась к пещерке, к какому-никакому убежищу. «Попробуй только удрать», пророкотал низкий голос у нее за спиной. «Вот тогда я точно тебя сожру». Перла крутанулась ему навстречу. «Но я так хочу вернуться домой. Отпустил бы ты меня, что ли?» На это он ответил свирепым облаком раскаленного пара и длинной струей зеленого пламени. Перла увернулась и бросилась к пещерке. Прямо перед ней примяло песок громадное лапище. Едва она успела обернуться, как вторая лапища окончательно перекрыла ей путь. «Еще не хватало! Никуда ты не уйдешь!» Он проревел это с такой силой, что Перла съежилась, закрывая уши ладонями. Земля у нее под ногами осязаемо содрогалась. Это, сворачиваясь вокруг нее кольцом, укладывался дракон. Она отважилась отнять от ушей ладони. Казалось, дракон успел успокоиться, но гибкая чешуйчатая туша окружала ее со всех сторон. И всего в нескольких футах от нее гигантский глаз ненадолго спрятался под веком, потом вновь засиял. «Расскажи что-нибудь». «Надо бежать отсюда», — поняла Перла. Целыми днями она обследовала расселины и водяные промоины, испещрявшие скалы, в надежде отыскать выход. Однако все трещины либо в скорости сходили на нет, либо оканчивались камнепадами. Как-то раз в темном закоулке за валуном Перла обнаружила скелет. На костях еще сохранялись остатки одежды. Плащ с меховой опушкой, полусгнившие, но не потерявшие изящество башмачки. И даже перстни, когда-то украшавшие пальцы. Кости лежали непотревоженные. Кем бы ни был этот человек, что бы ни привело его сюда, из своего укрытия он так и не выбрался. А она, Перла, уже не таилась в пещерке. Это наполнило ее душу некоторой гордостью. Однажды вечером, поведав своему похитителю очередную историю о принце, превращенном в дракона, она хотела было уйти в свою норку, где обычно спала. Но не успела девушка добраться до скальной стены, как дракон легонько подхватил ее передней лапой. Она увидела гигантские изогнутые когти в каких-то дюймах от своего лица. Потом дракон отбросил ее от утеса. Перла вскочила и побежала прочь, теряясь в догадках, что же она не так сделала. Но перед ней возникла вторая лапа и снова отшвырнула назад. Перла закрутилась на месте, испуганно выставив перед собой руки, а дракон продолжал ею играть. Его голова нависала над девушкой. Он забавлялся, с холодным любопытством глядя на нее сверху вниз. В какой-то миг до охваченной дурнотным ужасом Перлы дошло, что дракон просто играл и вовсе не намеревался всерьез увечить ее. Когда она крепко схватилась за его чешуйчатую лапу, он остановился. Остановился, но не выпустил Перлу. Наклонившись, он взял ее поперек тела своими страшными челюстями, нежно, словно она была хрупким яичком. Затаившее дыхание, от напряжения твердое, как доска, Перла лежала между двумя рядами громадных зубов, обвитая его длинным языком. Дракон лег, выпрямился и очень осторожно поставил девушку на земь между вытянутыми передними лапами. Потом устроил голову таким образом, что Перла оказалась в ямке у него под горлом, и сладко заснул. Прижатая к песку, девушка боялась пошевелиться. Их с драконом отношения приняли некий новый оборот, и во что все это выльется, она боялась даже загадывать. Что ему на завтра в голову взбредет? Однако в ямке у него под горлом было тепло, и мало-помалу Перла задремала. Наутро дракон нырнул в воду лагуны и исчез, а Перла опять принялась обыскивать скалы в поисках выхода. Она заново ощупала каждую трещину и расселину. Она пыталась взбираться в распорку по узким щелям. Она ползала по осыпям. Все тщетно. Неприступные утесы висели у нее над головой. Темные, холодные, ощутимо давящие. Перла вновь спустилась на залитый солнцем песок и в который раз удивилась красоте этого места. Чистая голубая вода, ближе к центру наливавшаяся густой синевой. Мелкие волны, набегавшие на светлый песок. Безоблачное небо. И тысячефутовые обрывы, гладкие, как стекло. Пока она стояла посреди пляжа, соображая, как быть, голубая вода завихрилась водоворотом, и посередине высунулась голова дракона. Он держал в зубах рыбину. Заметив Перлу, он подплыл к ней, бросил добычу на песок, коротко и резко обдал огнем. И по обыкновению стал наблюдать, как его пленница ест. Проголодавшаяся перла быстро уничтожила белое волокнистое мясо. Правду сказать, близость дракона заставляла ее нервничать. Она успела придумать для него неплохую историю с длинной погоней через лес, в результате которой дракону предстояло спастись. Она старалась не смотреть на своего похитителя. Мало ли что отразится в его огромных алых глазах. Как всегда, он молча и не шевелясь выслушал ежедневную сказку. Перла научилась оценивать напряженность его внимания и отчетливо понимала, что дракон весь был там, в описываемом ею мире. Завершив рассказ, она поднялась на ноги. Дракон ответил неуловимо быстрым змеиным движением, и она снова оказалась у него в зубах. Он уложил ее на спину, устроив у себя между лапами. Отчаянно напрягшись всем телом, стискивая кулаки, перла смотрела, как нависает над ней длинная клиновидная голова. И тут он вдруг взялся ее облизывать. Всю сплошь. Язык у него был гибкий, сильный и гладкий, как шелк. И длиннее всего ее тела, так что время от времени он охватывал всю ее с головы до пяток. Перла не смела пошевелиться. Движения драконьего языка постепенно собрали ее платье в ком под мышками. Его прикосновения к обнаженному телу были мягкими, бережными, даже нежными. Вот он тронул ее груди, на мгновение замер, и перла против своей воли судорожно вздохнула. «Это всего лишь я, принц!» Проговорил хриплый, ракочащий голос, и дракон хохотнул. Его язык скользнул по ее боку, обвил бедра. Перла, как могла, стискивала колени, но кончик языка проник между бедрами, коснувшись потаенных уголков ее плоти. Она закрыла глаза и снова напряглась всем телом, как если бы кожа могла служить ей броней. Но, конечно, против него ее сила просто не существовала. Однако ничего больше не произошло. Спустя некоторое время дракон заснул, снова поместив ее в ямку под горлом. Перла тоже задремала, но не крепко. Ей снились кошмары. Утром дракон по обыкновению уплыл на охоту. Она же возобновила свой безнадежный поиск дороги к спасению. Добравшись до водопада, перла встала под падающую струю и стала думать о прикосновениях драконьего языка. Что еще взбредет ему на ум? Потом ей попалась на глаза неширокая щель, скрытая потоком воды. Перла шагнула вперед, втиснулась в расселину и увидела, что та ломаными зигзагами ведет в глубину скалы. Ерзая, перла проникла в темноту. По дну щели струилась вода. Скоро исчезли последние проблески света, и пробираться вперед пришлось ощупью. Вода бежала по стенам, разбрызгиваясь о ее руки. Потом перла достигла места, где трещина раздваивалась. Один путь вел влево, другой вправо. Тьма была кромешная. Девушка постояла в нерешительности, плохо соображая от страха. Потом до нее дошло, что пальцы правой ноги ощущали течение воды, а левая стояла на сухом. Она решила последовать за водой. Стены щели сдвинулись так близко, что перла временами обдирала себе и затылок, и нос. Проход поворачивал туда и сюда. Перла нащупывала путь. Сердце неистово колотилось. Надо было ей захватить с собой питье и еду. Надо было все хорошенько обдумать. Может, успела наступить ночь, и снаружи окажется так же темно, как и здесь? Она понемногу продвигалась вперед, понимая, что обратный путь ей заказан. Дракон, должно быть, уже вернулся и понял, что ее нигде нет. Тоннель невозможным образом сузился и резко свернул. В самом тесном месте перла какое-то время вообще не могла пошевелиться. Наверное, ей было суждено остаться здесь навсегда, погребенной в недрах скалы, зажатой в каменных челюстях. Перла чуть не завопила от ужаса, но пересилила себя и вынудила успокоиться. Ее босые пятки все так же щекотал ручеек. Надо просто следовать за водой. Перла завозилась, на волосок сдвинув сперва ступню, потом колено, потом бедро. И обогнула каменный желвак, оказавшись по другую его сторону. После этого тоннель стал расширяться. Более того, извилистый, погруженный во тьму проход стал забирать вверх. Пришлось Перле пустить в ход не только ноги, но и руки. Но вот коридор уперся в глухую неприступную стену, по которой сочилась вода. Перла ощупала ее всю, нашла место, где можно было подняться повыше, и полезла туда. Она шарила руками над головой, отыскивая опору, и крепко упиралась ногами. Если она отсюда свалится, то здорово расшибется. Может быть, даже и насмерть. Или сломает ногу и будет обречена на медленную смерть. Но потом, подняв очередной раз руку вверх, Перла обнаружила, что видит свою ладонь. Она рванулась вверх и вперед. Свет становился все ярче. Теперь она видела, куда ставит руки и ноги. Да и камень начал постепенно теплеть. Вверху замаячил край скалы. Небо над ним розовело. Где-то там солнце как раз опускалось за горизонт. Кое-как одолев последние несколько футов, Перла оказалась на зеленой траве возле пруда. Здесь силы вконец оставили ее. Она легла, закрыла глаза и крепко заснула. Никакой еды у нее с собой не было, но успела наступить весна. На лугах выросли ранние грибы, а на деревьях можно было найти птичьи гнезда, полные яиц. Перла шагала весь день и почти всю ночь, благо та выдалась лунная, и в итоге выбралась на большак, тянувшийся с горных перевалов в сторону побережья. Здесь не было ни души. Озираясь с высоких мест, Перла не могла увидеть морской берег, только заметила густой столб черного дыма, поднимавшийся к небу со стороны океана. Может, это земледельцы выжигали траву на полях, готовя их к пахоте? Перла шла все вперед и вперед, питаясь чем попало – кореньями, орехами, даже цветами и личинками жуков. На третий день она встретила путников, и те поделились с ней хлебом. Их удивило то, что она шла в одиночестве. «Будь осторожна», – посоветовали они ей. «На большаке неспокойно. Герцог уехал на юг на какую-то войну, и на разбойников не стало управы. В том числе и на морских», — добавил кто-то. «Так что смотри в оба». Перла вняла совету и стала опасливо высматривать незнакомцев. Впрочем, по ее прикидкам, она находилась невдалеке от родной деревни. Где-то тут от большака должна была отделяться ведущая к ней дорожка. Вот бы знать, что она там увидит. И увидит ли хоть что-то вообще? Она вытерла слезы, подумав о Марко. Так она шла себе по большой дороге, одолевая усталость и боль в сбитых ногах, когда раздался громкий крик, из каменистой обочины к ней бросился худенький паренек. «Перла! Перла!» Это был Греб. Тот, что был третьим гребцом на лодке Марко, когда они рыбачили у драконьей пучины. От изумления Перла даже рассмеялась, начиная вправду на что-то надеяться. Греб тоже хохотал и от радости прыгал кругом нее, восклицая: «Ты живая! Ты вправду живая! Идем скорее, там Марко!» «Марко!» – закричала она, бросаясь бегом следом за Гребом. «Так Марко не умер?» «Марко, Эркюль, Джунио и я, мы вернулись!» – ответил парнишка. Они с Перлой замедлили шаг, чтобы пролезть под поваленным деревом. «Все остальные утонули во время шторма!» «Во время шторма?» – с удивлением повторила она. Он прижал палец к губам. «Но ты-то живая!» И снова засмеялся, радуясь так, словно ничто иное не имело значения. «За мной!» И, пробежав вперед покруче, выскочил на плоскую макушку берегового утеса и заорал во все горло. «Эй, смотрите-ка, кто пришел?» Перла подошла к Грепу и стала оглядываться. Этот утес был знаком ей. Он высился за деревней. Теперь на его нешироком уступе лепились один к другому домишки, в половину меньше, чем было в старой деревне. И из каждой двери высовывались люди. Перла звонко рассмеялась, протягивая к ним руки. И вот они уже бежали к ней. Ее сестра вся в слезах, а за ней друзья и подруги. «Перла! Перла! Вернулась!» И она бросилась им в объятия, и на какое-то время весь остальной мир перестал существовать для нее. «А где мужчины?» — спросила она, погодя, уже сидя в домике своей сестры. Та поставила перед ней угощение – рыбу и ломоть хлеба. И Перла накинулась на еду, точно голодный ребенок. «Они ушли», – уклончиво ответила сестра. Потом добавила. «Те немногие, что остались. Если бы не Марка…» Перла оглядела домик. Он был куда меньше прежнего, но выстроен надежно и прочно. Каменное основание, плетеные стены, сходившиеся куполом над головой, соломенная кровля. В комнате виднелась всего одна постель, да и та слишком маленькая. Перла покосилась на дверь. Оттуда на нее таращило глаза с полдюжины детей. Перла перевела взгляд на сестру. «А твои?» «Моя маленькая дочка умерла зимой. Было так трудно». «Ой, нет, а твой муж?» «Он умер». Сестра взяла нож и отрезала еще хлеба. «Хочешь? Еды у нас хватает». «Но он же не ходил к драконьей пучине», сказала Перла. «Он погиб, когда Марко повел мужчин на большак». Сестра положила кусок на доску и отрезала новый. «Вот как мы теперь живем, Перла. Грабим путников на большой дороге. Ну, по крайней мере, нынче есть хоть какой-то достаток». Перла содрогнулась от ужаса. «Вот приедет герцог», — начала была она и осеклась, вспомнив недавно услышанное. «Если герцог и вернется, то не слишком скоро». «А почему бы нам и не грабить?» — вновь заговорила сестра. «Нас самих до сих пор грабили все, кому только не лень». Ее глаза сверкнули. «Если придет герцог, Марко что-нибудь придумает. Марко всегда знает, что делать». И она показала Перле краюху. «Он мне хлеба принес. Все мужчины слушаются его, а он следит, чтобы вдовы не оставались голодными. Просто надо делать то, что говорит Марко, и все будет хорошо». Перла взяла хлеб. «Надеюсь», — сказала она, — «что тут ты права». К вечеру, когда вернулись мужчины, все собрались вместе. При виде Перлы мужчины разразились радостным криком, а Марко шагнул вперед и крепко обнял ее. Потом ей пришлось вытерпеть потное объятие Иркюля, и все выкрикивали ее имя. «Как ты сумела добраться домой? Где ты вообще была?» Перла уселась внутри освещенного круга, чтобы начать свой рассказ. Ярко горел костер, бросая отсветы на лица. «Помните, — начала она, — как мы собрались порыбачить на севере у драконьей пучины? А все потому, что явился герцог и без правды забрал все наши съестные припасы». Все согласно закивали и начали переглядываться. Марко, сидевший рядом с сестрой, наклонился вперед. Он почему-то хмурился. Перла тщетно пыталась отогнать мысль, что все происходившее ему почему-то не нравилось. «Вы верно помните и то, как мы добрались туда. И рыбы там было, как травинок на пышном лугу. И мы взяли небывалый улов». «И тут-то налетел шторм», – перебил Марко. Слушатели ответили громким согласным гудением. «И лодки начали тонуть одна за другой!» – выкрикнул Иркюль. «И небо потемнело, как ночью, и засверкали молнии!» – вставил Джуньо. «Нет!» – изумилась Перла. «Я сумел добраться до берега!» – подал голос Греб. «Сам не знаю, как мне это удалось. Потом я увидел, как Марко вытаскивает Иркюля, а Джуньо цепляется за них обоих, и побежал помогать». «Нет!» – повторила Перла. «Ладно, хватит об этом!» Довершил Марко, и опять все громко загалдели, соглашаясь. Женщины размахивали руками и кивали, опять-таки выражая согласие. Перла, потерявшая дар речи, просто молча смотрела. Люди начали петь песни, которые она помнила с младенчества, и, слушая их, Перла едва не расплакалась. Потом кто-то в тысячный раз поведал про старого пандана, потерявшего глаз, а нечего было подглядывать в замочную скважину за бабами в бане. Наконец Перла подкараулила, чтобы Марко отошел в сторону, и поспешила к нему. Он снова заключил ее в объятия. Какие сильные у него были руки! «Как здорово, что ты вернулась, сестренка! Я уж думал, ты погибла!» И он чмокнул ее в макушку. «Марко, — сказала она, — что это за история про шторм?» Он улыбнулся в ответ. «Наши лодки разметала внезапно налетевшая буря. Не представляю, как ты только выжила. По правде, я и сам не знаю, как выплыл». «Марко, но ведь там был дракон!» Он рассмеялся. «Да ладно тебе. Ты столько времени провела в одиночку, что эта малость сбила тебя с толку. Вот и все». И он поцеловал ее в лоб. «Погляди лучше, как Иркюль на тебя смотрит. Просто глаз не отводит». Ступай к нему, он по тебе очень скучал». «Противен он мне, этот Иркюль», — вырвалось у нее. «Вообще-то ты за него замуж пойдешь», — сказал Марко. Он по-прежнему улыбался. Казалось, его ничто не тревожило. «Если он сумел себя убедить, что лодки утопил шторм», — подумала Перла, — «теперь его, похоже, ничем не проймешь». Она спросила его. «А что слышно про герцога?» «Ха!» — фыркнул Марко. «Сестра рассказала мне, чем вы тут теперь занимаетесь». Он повел бровями. Похоже, эти слова все же зацепили его. Лицо утратило безмятежное выражение. «У меня осталось всего четверо мужчин. И случилось это по моей вине, Перла. Это ведь я повел их туда. И ты пропала, и Люка, и все лодки, кроме одной. Все буря потопила». Он глубоко вздохнул и вновь спрятался в раковину, которую сам для себя выстроил, скрывшись под неизменно улыбающейся личиной. «Ну, я и сделал то, что следовало сделать. И ты, Перла, так же поступишь. Иркюль мне очень полезен. Я хочу, чтобы ты взяла его в мужья». Наклонившись, он прижался щекой к ее щеке и пошел прочь. «Вот тебе и принц», — подумалось ей. «Что-то больно уж смахивает на дракона». Слезы снова обожгли ей глаза. Она-то думала, что возвращается домой, а на самом деле... Она вернулась в домик сестры, чтобы устроиться на ночлег. Дни потянулись за днями. Перла с головой погрузилась в работу. Надо было построить себе жилище, то есть натаскать камней и прутьев для плетня из покинутой деревни на берегу. Тропа на утес была крутой, но хорошо выбитой множеством ног. А кроме того, другие женщины помогали Перле. Что до мужчин, они отсутствовали целыми днями. Перла боялась даже спрашивать, чем они занимались, но единственная уцелевшая лодка в море не выходила. Она стояла в маленьком эллинге, сложенном из камней, и раскиданные сети гнили в морском песке. Возвращаясь, мужчины приносили с большака новости, слухи и сплетни. И каждый вечер, приходя обратно в деревню, Эркюль начинал преследовать Перлу. Несколько раз ей удавалось отбиться. Она пускала в ход кулаки и коленки и показывала такую ярость, что он робел и отступался. Но Марко, Перла это видела, переговорил с ним, и Иркюль осмелел. В первый же вечер после этого он силой принудил ее к поцелую. А в следующий раз, не удовольствовавшись поцелуем, стиснул ручищей ее грудь. Кое-как вывернувшись, Перла убежала в свой домик. Только-только минуло полнолуние, и сквозь щели в недоделанной крыше вовсю проникал свет. Перла увидела, как Иркюль вошел следом за ней. Увидела его лошадиные зубы, блестевшие в плотоядной улыбке. В этот раз она не сумела его остановить. На другой день он снова отправился куда-то вместе с Марко, а Перла, сев на порог домика, горько расплакалась. Подошла сестра, присела подле нее, погладила по плечу. Потом вернулись мужчины и принесли с собой хлеб, мясо, теплое одеяло и бочонок вина. Иркюль уселся рядом с Перлой, и она не смогла его отпихнуть. Она боялась рассказывать истории, которые продолжали придумываться сами собой. И постепенно, не находя выхода, чудесные сказки перестали ее посещать. Как-то под вечер со стороны большака прибежал Греб. Он вел за собой спотыкающегося, измученного странника. «Он шел вдоль побережья», — сообщил парнишка. «Марко, по-моему, тебе стоит его выслушать». Народ быстро собрался, и шатающийся путешественник встал посередине. Он был весь оборван, лицо измождено горем и жаждой. Одна из женщин поспешно принесла ему воды, усадила поудобнее. Остальные встали вокруг. «Я их даже не видел», — проговорил человек. «Я спал, а когда проснулся, уже все горело. Все погибли, все». Марко спросил. «Где это было?» Незнакомец назвал деревню. Она была расположена на этом же берегу, совсем недалеко. Человек жадно поглощал хлеб и сыр, запивая молоком. Вдова, взявшая на себя заботу о нем, тем самым уже заявила свои права на него, хотя бы он о том и не догадывался. «Я спрятался в выгребной яме», — продолжал он с набитым ртом. «Вся деревня сгорела дотла. Утром, когда я вылез наружу, все были либо мертвы, либо пропали». Перла лихорадочно размышляла. «Нет, это был не он. Точно не он. Он всегда охотился днем». Тем не менее, сердце у нее так и подпрыгнуло. Так ты их не видел?» «Только поэтому я и спасся», — ответил путник. «Если бы я их увидел, они бы меня тоже заметили». «Это, — сказал Эркюль, — должно быть, поработала та самая банда, что разграбила Сан-Мале». «Возможно», — кивнул Марко. «А когда все случилось?» 2 дня назад, — был ответ. «В полнолуние». Марко коротко хмыкнул и повернулся к Эркюлю. «По-моему, Сан-Мале тоже сожгли в полнолуние. Вот что, сходи-ка на Большак, порасспрашивай, что слышно». «Уже иду», — отозвался Эркюль. «Он всегда охотился днем», — думала Перла. «Но то было дома, на его привычных угодьях. Забравшись так далеко от лагуны, он, конечно, стал осторожнее». Ладони сделались влажными, а в памяти всплыло давнее предупреждение. «Попытайся только удрать. Вот тогда я точно тебя сожру». «И еще», — продолжал Марко, — «попытайся разузнать, где там герцог. Поговаривают, он возвращается с юга». «Непременно, Марко», — пообещал Эркюль. Перла судорожно сглотнула, заломила руки и стала смотреть со скалы на морской берег, туда, где стояла когда-то ее родная деревня. Развалины домиков еще живо напоминали о прежнем. Помимо воли у нее в голове начала складываться сказка, вот только слушать ее было теперь некому. Но если не рассказать ее, она, как и все прочие, со временем развеется, позабудется. Перла смотрела на море, пылавшее под лучами закатного солнца. «Что ты такая кислая ходишь?» – спросил ее Эркюль. «Через пару дней я вернусь», – и показал разом все зубы. «И уж потискаю тебя на славу, будь спокойна!» Она ответила. «Лучше уж бы мне съеденной оказаться». Когда Эркюль вправду вернулся, новостям не было конца. К тому же у Перлы как раз начались месячные, и она, вот счастье-то, продолжала спать в своей постели одна. А еще через несколько дней к деревне на берегу выехал сам герцог. Он сидел на вороном рыцарском скакуне, и поводья были отделаны серебром, и стремена тоже были все в серебре. Марко встретил его у начала тропы, взбиравшейся на утес. Остальные жители наблюдали сверху. Голос герцога доносился ясно и громко. «Я знаю, кто ты такой. Весть достигла меня даже на юге, где я бился против сарацин. Помоги мне разбить этих северных морских разбойников, и я сделаю тебя графом, чтобы ты управлял всей здешней округой. Тогда ты сможешь невозбранно продолжать грабить на Большаке, только будешь отдавать мне половину». Перла с ужасом следила за тем, как ее брат сгибается в поклоне, принимая предложение герцога. Тот развернул коня и уехал прочь, а Марко поднялся по тропке обратно в деревню. Перла подошла к брату, как только увидела его одного, без Эркюля. «Он же врет», — сказала она. «Он обманывает. Неужели ты не понимаешь?» Марко улыбнулся. «Все в порядке, сестренка», — и поцеловал ее в щеку. «Я ему тоже соврал». «Драконы! Одни драконы кругом!» «Они появляются в полнолуние», — сказал Марко. «Герцог согласен со мной, что в этом году было 3 нападения, все к северу от здешних мест. Но разбойники продвигаются к югу. Они причаливают при полной луне, жгут деревню, захватывают всех жителей и исчезают прежде рассвета. Судя по всему, охотятся за рабами. Надо полагать, вскоре они пожалуют и сюда. Если не в ближайшее полнолуние, то через одно уж точно. И в особенности, если все мы переберемся назад в старую деревню у берега». Перла крепко сжала губы. «На утесе-то они были в безопасности. Если они останутся на утесе, они не смогут причинить вред дракону». А Марко уже излагал свой план. «Мы выкопаем ров чуть выше верхней точки прилива. Герцог приведет стрелков, и они засядут во рву, а рыцари будут дожидаться в деревне. Когда появятся морские разбойники, они окажутся между 2 огней. Тут-то им и конец». Перла закусила зубами палец. «Ну, что думаешь?» — повернулся к ней Эркюль. И, подхватив, закружил Перлу. «Когда я стану вельможей, ты превратишься в знатную даму. Прикинь, небось сразу станешь поласковей». Перла сердито стиснула зубы. «Вот бы раздобыть где-нибудь нож, да и сунуть его поганцу под ребра». Последующие несколько недель мужчины трудились, не покладая рук, копали ров, и Иркюлю большей частью было не до нее. Луна росла в небесах. Женщины вернулись к жизни на берегу, в остовах прежних домов. Стояло лето, было тепло, а вечером развалины приятно продувал морской бриз, и дети могли купаться, сколько влезет, и баловаться у воды. Пошли даже разговоры о том, чтобы вывести лодку в море да наловить рыбы, пока кто-то не заметил, что сети успели прийти в полную негодность. За несколько дней до очередного полнолуния вновь пожаловал герцог и проскакал галопом по самому краю воды, неотрывно глядя в океанскую даль. Перла угрюмо проводила его глазами. Люди сказывали, война на юге не принесла ему особых успехов, и он страстно желал хоть кого-нибудь победить. Потом Перла нашла взглядом Марка, усердно махавшего лопатой в конце рва. Ей было очевидно, что герцог бессовестно использовал ее брата. Тот должен был сделать за него всю работу, после чего герцог присвоит всю славу. Позади герцога скакал его сын, молодой и пригожий. Он упражнялся с мечом, размахивал им так, словно вел бой в одиночку против сотен врагов. «Ну, хоть бы один!» — с колотящимся сердцем подумала Перла и смотрела в сторону моря. Или, может, она и это себе выдумала, сочинила сказку, да сама в нее и поверила. Может, на свете и не было никого, кроме таких, как Иркюль, герцог и Марка. К ней подошла сестра. «Сегодня полнолуние», — сказала она. «Надо будет укрыться в лесу. Ты пойдешь?» Перла ответила. «Я останусь». «Люди поговаривают», — сестра помялась, однако решила договорить. «Поговаривают, что если герцог не доберется до морских разбойников, он намерен отыграться на Марка». Перла повторила. «Я остаюсь». «Ай, ну что же ты за дурочка, Перла? Так и не поумнела с тех пор. Право, люди в здравом уме так себя не ведут». Что ж, Перла уже знала. Это Марка распустил про нее слух, что она, мол, малость того. Дурочка. Если честно, она и сама уже не вполне понимала, где правда. Ведь если она верила в одно, а все остальные во что-то другое, может, они и были, в конце концов, правы. Солнце село, и большая круглая луна выплыла в небо. В прибрежной деревне из всех женщин осталась только Перла. Среди домиков сидели за ужином рыцари герцога. Опасаясь их, Перла на всякий случай ушла к самой воде. Она обошла ров, где засели стрелки с полными колчанами стрел. В другом конце рва устроились Марка и все деревенские. Выйдя на пляж, Перла забралась на скалу. Лунный свет отбрасывал резкие тени. Все было черно-серебряным. Мокрый песок, чернильный провал рва. В безветренной ночи тихо накатывалась океанская зыбь. Волны чуть слышно шипели, выплескиваясь на песок. Перла сидела и думала. Рыцари в деревне ждали сигнала, чтобы напасть на морских разбойников или на Марка. У Марка было всего 5 человек, а у герцога целая сотня. Перла сидела в свете луны. Временами ее начинал одолевать сон. В какой-то миг ей приснился большой круглый глаз, светящийся алым, и низкий ракочащий голос, сдержанно громыхавший. «Расскажи что-нибудь». Вздрогнув, она открыла глаза. Луна клонилась к западу. И вот тут у Перлы зашевелились волосы. Далеко в море, среди мерно катившихся волн, понемногу зарождался водоворот. Она замерла, забыв даже дышать. «Эй, что там такое?» Сонно окликнул кто-то на берегу. «Перла!» — крикнул Марка. «Ты что там забыла? Беги!» Она оглянулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Марка и с ним остальные деревенские сорвались с места и стремительно понеслись в сторону утеса и тропинки наверх. Так вот, оказывается, что он задумал. На самом деле он не забывал про дракона. И вот теперь, не дожидаясь ее, вместе с Иркюлем и прочими он улепетывал прочь, оставляя людей герцога сражаться с чудовищем. Рыцари не обратили на его побег никакого внимания. По их мнению, еще ничего особенного не произошло. Лишь несколько стрелков из числа сидевших во рву схватились за луки, и кто-то спросил: «А стрелять-то во что?» «Там что-то движется!» – прокричал часовой. Перла спрыгнула со скалы и побежала по берегу. «Нет, нет!» – закричала она. «Уходи! Это ловушка! Уходи!» Что-то с силой ударило ее в спину, и она растянулась лицом вниз, едва не угодив в воду. В следующий миг все звуки похоронил чудовищный рев. Перла ощутила, как на ее руки накатилась волна и кое-как отползла на сухое. У нее отчаянно болела спина, по боку стекала кровь. Она осторожно завернула руку назад, но нащупала лишь мокрую ткань платья. Что бы это ни было, удар пришелся вскользь. Перла снова поникла, задыхаясь от боли, и увидела, как мимо нее промчался вырвавшийся из моря дракон. Прямо на ходу он ударил зеленым огнем. Длинное пламя прошлось из конца в конец по всему рву, превратив в головешки все, что могло там находиться. Когда немногие уцелевшие стрелки попытались поднять луки, их сгробастали беспощадные челюсти. Кого-то он проглотил, других отшвырнул прочь и устремился за остальными. Один прыжок, и он пересек еще дымившийся ров. Скрючившись под скалой, Перла слышала, как стрелы со звоном отскакивали от его чешуи. В это время протрубил рог, и со стороны берега, выстроившись в одну линию, в атаку пошли рыцари. Герцог вел их с мечом наголо. Они взяли дракона в кольцо и пустили в ход мечи, шпорами и уздой удерживая рвущихся прочь коней. Новая струя зеленого пламени отмела черное кольцо прочь. Дракон закричал и вскинулся на дыбы. В зубах у него был герцог. Невзирая на расстояние, Перла услышала, как хрустели сминаемые латы. Люди герцога со скорбными и испуганными воплями шарахнулись назад, прочь. Вперед устремился сын герцога. «Все ко мне! Сомкните ряды!» Дракон отшвырнул тело герцога и устремился на его сына. Тот мигом развернулся и дал шпоры коню. Но могучие челюсти с лязгом сомкнулись на хвосте скакуна. Рыцари кинулись в рассыпную. Дракон подхватил кого-то еще и тотчас сожрал, только полетели прочь сжеванные латы и шлем. Перла кое-как поднялась и, хромая, заковыляла к нему. У него текла кровь из доброй дюжины ран. Порез на шее, глубокая рана в груди, стрелы, торчащие в чешуе. Перла протянула к нему руки. «Как ты?» Дракон повернул голову, и рассветный луч озарил золотой диск у него между глазами. «Я жестоко изранен», — хрипло прозвучал его голос. «На этот песок течет кровь из самого моего сердца. Если бы ты не предупредила меня, мне и вовсе пришел бы конец. Знаешь, я поклялся, что съем тебя, если только найду. Но ты спасла мне жизнь, да еще поплатилась за это». Он повернулся и тяжело двинулся к морю. «И я еще не забыл твои сказки». Перла сказала: «Возьми меня с собой». Он остановился, выгнул шею и посмотрел на нее сверху вниз. Из его ран выкатывались тяжелые кровавые капли. Они падали на песок, вспыхивали огнем, и утренний ветер рассеивал струйки дыма. «Я не забыл твои сказки», — повторил дракон. «И я не знаю, какую судьбу готовят мне море и эти вот раны». «Все равно», — сказала Перла, — «я с тобой». Громадная голова качнулась, оказавшись совсем рядом. Алые глаза сверкали подозрительно ярко, готовые пролиться слезами. Длинный язык с бесконечной нежностью прошелся по ее босым ногам. Перла взобралась ему на плечо, потом на спину и уселась верхом, крепко держась за могучий спинной шип. Она едва успела как следует наполнить легкие воздухом, и дракон бросился в море.